Раздел 12. Меры и номера. Говорим взвешенно. Вы уже догадались, что в этой главе речь у нас пойдет о мерах веса и фразеологизмах с ними. В народе говорят, взвешивать не вредно, но слишком усердствовать в этом стыдно. Всем известно, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Так говорили до нас, так говорим и мы. А сколько это пуд? Вспоминается шуточная песенка, которую пели герои фильма «Таинственный монах». А пуд, как был, он так и есть, 16 килограммов. А если точнее, то 16,38. Учеными подсчитано, что каждый из нас съедает в среднем за год 5-8 килограммов соли. Стало быть, 2-3 года приглядывайтесь к человеку, прежде чем иметь с ним серьезные дела. Пуд считался надежной единицей меры веса, но не самой большой. 10 пудов составляли один берковец. Берковец был ходовой мерой в оптовой торговле. Им пользовались при взвешивании меда, воска, льна, пеньки. Берковец. Слово для русского языка звучит странно. А это потому, что оно вовсе и не русское, а переделанное иностранное. Так наши предки называли старинный шведский остров Бьёркё. Направляли к нему русские люди свои ладьи, груженные разным товаром, торговали со шведами с прибылью. Стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на ладью, плывшую на этот самый остров, весила как раз 163,8 килограмма. Первое упоминание берковца содержится в уставной грамоте XII века. Что нам английский фунт, когда у нас был свой русский, принятый в XVII веке при царе Алексее Михайловиче? Более 3 столетий прошло с тех пор, а мы все еще грозим друг другу. Вот узнаешь, почем фунт лиха. А действительно, почем? Да равнехонько по 409,5 грамма. Лихо же, которое на Руси называли одноглазым, означало зло, горе и беду. Почти полкило беды и горя, это немало. Но не будем будить лихо, пока оно тихо. Вспомним лучше другое устоявшееся выражение. Не фунт изюму. Так мы говорим о чем-то очень важном, без чего обойтись невозможно. Изюм, или как его когда-то называли винная ягода, с давних времен был на Руси любимым лакомством. Его добавляли в куличи и в кутью. Когда известный булочник Филиппов изобрел булки с изюмом, они тут же стали пользоваться огромной популярностью. А, кстати, вы знаете, как это произошло? По словам Владимира Гелеровского, оставившего нам прекрасные зарисовки старого быта в книге «Москва и москвичи», генерал-губернатору Москвы Закревскому попался в булке запеченный таракан. Он потребовал к себе Филиппова и грозно спросил: «Что это такое?» Булочник не растерялся, сказал, что это изюм, и проглотил таракана. Вернувшись к себе в пекарню, он высыпал изюм в тесто и выпустил партию новых булок, которые очень полюбились покупателям. Изюм был лакомством недешевым, ведь виноград в средней полосе России не растет. Так что был изюм привозным дорогим продуктом, и покупался виноград не пудами, а фунтами. В лихолетье, вот опять лихо вспомнила, денег на изюм не хватало, был бы хлеб. Пуд хлеба-то дешевле, чем фунт изюма, но ведь важнее. Я вижу все, и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, писал Сергей Есенин. Фунтами продавали масло и сахар, а вот чай покупали на золотники. Как известно, мал золотник, да дорог. Это слово первоначально обозначало золотую монету. А став мерой веса, золотник составлял 1,96 фунта, то есть в современном исчислении 4,26 грамма. Между прочим, без мен простейшие рычажные весы или ручные пружинные тоже раньше был мерой веса. Безмен — это 240 золотников. 1 килограмм — 22 грамма. Нередко мы сегодня пользуемся и такими словами, как «скрупулезный» или «скрупулезность», забыв, что они тоже имеют отношение к старинной мере веса. Делать что-то скрупулезно значит тщательно, с особой аккуратностью, точностью. Понятно, что речь идет о какой-то очень маленькой мере веса. Действительно, ею пользовались аптекари, взвешивая свои снадобья и порошки, Один скрупул был равен 1,24 грамма. Кстати, слово «скрупулезность» мы частенько коверкаем. Три согласных звука в начале слова произносить неудобно. И мы говорим «скрупулезность». Но если вы отнесетесь к этому слову с особой тщательностью и запомните, что оно произошло от латинского «скрупул» — «камешек», то больше никогда не сделаете в нем ошибки. Тщательно взвешивайте слова, прежде чем их произнести. Коломенская верста и дюймовочка. Чаще всего эти фразы говорят, описывая женщин. Коломенская верста, дылда, верзила, пожарная каланча, а словом девушка явно баскетбольного роста. Большие расстояния в старину измеряли верстами. Первоначально верстой или поприщем называли расстояние, пройденное во время пахоты от одного поворота плуга до другого. При царе Алексея Михайловича одна верста составляла 1000 саженей и называлась межевой, а при Петре I 500 саженей — пятисотной. Верстой называли и верстовой столб на дороге. Выражение «коломенская верста» вошло в обиход в XVIII веке, когда царь Алексей Михайлович, отец Петра I, занялся обустройством дороги в свою летнюю резиденцию в селе Коломенском и приказал заново измерить до него расстояние от Москвы. Царь велел, слуги сделали. И ну очень старались, так что по всей дороге установили верстовые столбы необычайно большой высоты. Именно поэтому такие дороги стали называть столбовыми, а фразеологизм «коломенская верста» стали использовать для обозначения чего-то очень большого, выходящего за пределы, в том числе очень высоких людей. Ну а при чем тут дюймовочка, героиня сказки Андерсена, спросите вы? Просто так принято называть противоположность коломенской версты, девушек небольшого роста, изящных. Дюймовочка от слова «дюйм». Впрочем, это, конечно же, прелюдия к разговору о старинных мерах длины. Возможно, кто-то спросит, а зачем они нам нужны? Что было, то было, да бульон поросло, а вот и не поросло. Мы все время эти меры вспоминаем, только плохо себе представляем, о чем говорим. Вообще, с древности человек приспосабливался измерять все вокруг с помощью собственного тела, которое, как известно, всегда при себе. Так дюйм — это сустав пальца. Локоть — длина локтевой кости, английское «фут» значит «ступня». Это интересно и курьезно. Королевский фут, которым пользуются англичане, это длина ступни короля Иоанна. Английский ярд — 91,4 сантиметра, не что иное, как длина, равная расстоянию от кончика носа до конца среднего пальца вытянутой руки другого английского короля, Генриха I. Как часто мы, например, произносим фразу «не надо мерить каждого на свой аршин», то есть оценивать все и вся только со своей точки зрения, на свой вкус. Причем же здесь аршин и вообще, что это такое? Слово «аршин» пришло к нам из татарского языка. Аршин — старинная мера длины, равная приблизительно 70 сантиметрам, а еще это 4 пяди, треть сажени, длина всей руки от плеча, вольный шаг человека, 28 английских дюймов. Уф. Я говорю приблизительно потому, что аршином называли и линейку, которой делались обмеры, например, ткани, сукна. У купцов линейки были короче. С помощью таких аршинов они надували покупателей. Но и те, не лыком шиты, приходили за покупками со своим аршином, что очень не нравилось купцам. Отсюда и выражение «мерить на свой аршин». Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет?» — писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Государству пришлось вмешаться и прекратить такое самовольство. Так появился казенный аршин, линейка, на концах которой клепались металлические наконечники с государственным клеймом. После этого в народе появилось выражение «аршин не солжет, мера делу вера». Но и у купцов появилось правило: «на аршине унести, обмерять грешно, а на ножницах в кройке и Бог велел. Появилось даже слово такое «аршинничать», что означало заниматься торговлей. Отсюда и «наоршинничать», «наторговать» и «прооршинничаться», «проторговаться». Словно аршин проглотил, говорят о тех, кто ходит неестественно, прямо держится надменно. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Антон Павлович Чехов, «Степь». А еще народ говорил «аршин на кафтан, да два на заплаты», что означало «дело невыгодное, затратное», все равно, что овчинка не стоит выделки. «Семь аршин говядины, да три фунта лент», говорили о сущей бессмыслице. «Как и ты на безмен, а он тебе на аршин». «Аршин на сукно, кувшин на вино, что к чему, всякой вещи свое место». Или «аршин не сукно, кувшин не вино, одно другому не замена». «Я тебя на аршин смерю», — грозились в ссоре, что означало «прибью палкой». Ну и, как говорится из той же оперы, «побоев на аршин не смеришь». Для мелких мер длины на Руси базовой величиной была 5. Сколько же составляет 5? Для того, чтобы это узнать, растянем большой и указательный пальцы руки. Расстояние между ними и будет 5. От 17 до 23 сантиметров. Теперь понятно, что не отдать ни одной пяди своей земли значит не отдать фактически ничего. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», пелось в марше советских танкистов. А вот выражение «семи пядей во лбу» требует размышления. Все знают, что так мы говорим об очень умном человеке. В народе издавна бытует суждение, что высокий и чистый лоб — признак ума. И все же очевидно, что выражение основано на гиперболе, поскольку человек семи пядей во лбу должен был бы иметь лоб высотой около 1,5 метра. Есть и другое объяснение этого выражения. К 12 годам, когда ребенок становился, как считалось раньше, взрослым и умным, его рост как раз достигал 7 пядей, то есть 140 сантиметров. Сегодняшние дети в росте обгонят своих сверстников 17-18 веков, а вот взрослыми к 12 годам не становятся. Возможно, вы слышали поговорку «сам с ноготок, а борода с локоток». Давайте вернем из забвения и эту меру длины. Локоть — это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба. Размер локтя колебался от 38 до 46 сантиметров. Про рослого плечистого парня мы сегодня можем сказать «косая сажень в плечах». В Древней Руси различных по назначению и, соответственно, по длине сажений было более 10. Простая сажень — расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины. Она равнялась приблизительно 152 сантиметрам. Косая сажень — самая длинная, от носка ноги до конца среднего пальца, поднятой вверх противоположной руки. Слова «косая сажень в плечах» подразумевали богатыря, великана. Когда мы говорим, что некий человек видит на сажень сквозь землю, то имеем в виду, что он обладает редкой проницательностью. Пусть у вас будет 7 пядей во лбу и способность видеть на сажень сквозь землю. Раз, два и... Нумерология, паранаука о числах, всегда в моде. И уходит она в глубокую древность. Люди осознанно или неосознанно подчинялись и подчиняются магии чисел. Например, чтобы узнать число судьбы, надо заменить буквы имени и фамилии на их числовой эквивалент. Существуют даже специальные таблицы. Подставляем буквы своего имени и фамилии в таблицу, складываем получившиеся числа, а потом складываем цифры из получившегося числа. Потом сверяемся со значением этих чисел и удивляемся, соглашаемся, либо негодуем. Меня всегда удивляло, как можно ставить цифры в соответствие буквам алфавита? Ведь алфавит неоднократно менялся. Раньше в нем были ядь, источка, ферт, фита и другие буквы. Что ж, значения имен изменились? Недавно я узнала, что в древнеславянском языке было 49 букв. Получалась таблица 7 на 7. Возможно, тогда нумерология и работала. Можно верить в это, можно нет, но числительные играют, помимо нумерологии, огромную роль в нашем языке. В нашей лексике немало устойчивых выражений, включающих числительные. Для начала давайте откроем бессмертную поэму Гоголя «Мертвые души» и вспомним, как помещик Петр Петрович Петух потчевал Чичикова. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая. Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете. Съедал гость два, подваливал ему третий, приговаривая. Что ж за число два? Бог любит троицу. Съедал гость три, он ему. Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах? На четыре у него была опять поговорка, на пять тоже. Часто фразеологизмы с числительными встречаются и в русских народных сказках. Сразу вспоминается «пойти за 39 земель в 39-е царство». 39 земель прошел, на дне морском побывал, а ничего нет краше земли родной. Решил Садко Гусляр, вернувшись в Новгород. Так что это за странное число 39? 39, что ли? Нет, господа. 39 — это 27. 3 умножить на 9. Ведь раньше пользовались девятиричной системой счисления и счет вели на девятки. 39 стало символом дальнего расстояния, отдаленности. Странно и порой непонятно для современного уха звучат сочетания числительных. Возьмем, к примеру, знакомое всем 40-40. В современном словаре про 40-40 сказано «устаревший фразеологизм, обозначающий неопределенно большое количество чего-либо». 40 раз по 40 указывает не точное число предметов, а их великое неисчислимое множество. В старину так говорили о Москве, имея в виду огромное число московских храмов. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки 40-40. Так писал Булгаков в книге 40-40. Но давайте все же по порядку. А это значит, начнем разговор с нуля или ноля. Вот уж, казалось бы, совершенно бесполезная, пустая цифра. Правду говорят в народе про такого человека, что ничего собой не представляет. Ноль без палочки, абсолютный ноль. Но когда речь идет о числе с шестью нулями, это ой, как заманчиво звучит, и с прибавлением каждого последующего нуля все значительнее и весомее. Единица — один. Цифра грустная, так и веет от нее одиночеством. А вот фразеологизмом с ее участием предостаточно. Один как перст. Одна нога здесь, другая там, значит, быстро. Одним словом, говорим мы, подводя итог. Порой возникает у кого-то желание подогнать всех под один аршин. Так что измерять одним аршином или стричь всех под одну гребенку – занятие непродуктивное, потому как все мы разные. Но одинаково любим фразеологизмы с числительными. Одним росчерком пера. Так скоро, бывает, решаются вопросы. А также одним махом или одним духом. Одним миром мазаны. Порой говорят в разговоре неодобрительно о людях, похожих друг на друга своими не лучшими качествами. Это практически то же самое, что и одного поля ягоды, из одного теста, а еще на один покрой, на одну колодку, на одно лицо, один в один, одной веревочкой связаны, словом, один черт. Одним глазком посмотреть. Одно к одному. Сокрушаемся, когда валятся на нас проблемы. Одно название. Так, ерунда, ничего собой не представляющая. Один в поле не воин. Эту поговорку особенно любят люди робкого десятка, чтобы оправдать свою трусость, инертность, равнодушие. Одной ногой в могиле. Так говорят о старости и немощи. Ни в одном глазу, бывает при бессоннице, когда ни в одном глазу нет сна. А бывает, так божится тот, кто отрицает, что выпил лишнего. Одному Богу известно. То есть, сами понимаете, мы здесь ни при чем и ничего не знаем. Всыпать по первое число. Достаточно серьезно наказать. Мы об этом уже говорили. В один голос. Все вместе, одновременно. Единодушно, единогласно. На один зуб – это об очень маленьком количестве еды. В словаре к этой фразе приводится синонимический ряд очень образных выражений. Мало, слишком мало, в обрез. Две консервные банки плюс дыра от баранки. Как слону булочка, как слону дробина. Капля в море, кошкин лизок. На грош. Не хватает, недостаточно, немного. Один конец. Выражение употребляется при отчаянной решимости. Выбора нет, хотя ждет печальный исход. Один на один. То же, что из глазу на глаз. Без посторонних, без помощников. Один шаг до, то есть совсем близко. Один к одному. Один лучше другого. Как одна минута. Очень быстро. Так порой мы говорим о пролетевших годах. Жить одним днем – плохо. А вот жить одним домом, то есть вместе, сообща вести хозяйство – хорошо. Первая ласточка. Речь не только о прилете птиц. Когда мы говорим «О, это первая ласточка», намекаем на первые признаки готовящихся благоприятных событий. А люди осторожные порой отвечают «Одна ласточка весны не делает», предостерегая от излишней доверчивости, советуют не пророчествовать наперед о событиях. Ну и первый встречный – это просто случайный человек. Фразеологизмов с двойкой в нашем языке тоже немало. Два сапога пара. Весьма неодобрительно в значении «один другого не лучше». А еще «на одну стать», «один в одного», «один другого стоит», «одним лыком шиты» и так далее. В два счета, то есть очень быстро, моментально, без промедления. Видеть на два аршина под землей. Это о людях прозорливых, которых трудно обмануть. Как дважды два? Да уж проще некуда. На два фронта. Чаще мы так говорим не о конкретных боевых действиях, а о непорядочном человеке, который и любовные отношения параллельно крутит, и вроде как вас поддерживает в сложной ситуации, а оказывается и вашего соперника тоже. Словом, и нашим, и вашим. Ни два, ни полтора. Неплохо, ни хорошо. Что и к характерам определенным подходит, и к нерешительным поступкам. Раз-два и готово. Это о чем-то, что можно быстро сделать, приготовить, а часто получается тяп-ляп. Раз-два и обчелся. Словом, так мало, что это можно посчитать, но лучше этого и не делать. От горшка два вершка. Мал ростом или мал по возрасту, неопытен. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Говорит пословица, подразумевая, что если возьмешься сразу за несколько дел, не добьешься результата ни в одном. Говорится как предостережение, совет или упрек, в случае, если человек сделал дело плохо или не довел его до конца. А вот убить двух зайцев – это отлично. Сразу выполнить два нужных, важных дела, добиться осуществления двух целей. На два слова. Говорим мы, приглашая кого-то быстро обсудить возникшую проблему. В двух словах, в два слова. Сказать коротко, сжато, касаясь только самого главного. «Чёрта с два!» Говорится в значении «вовсе нет, этому не бывать». Из вторых или из третьих рук, то есть через посредников, узнать, получить что-то, а значит, достоверность сказанного не гарантирована. Есть в два горла. Это про жадину и обжору, но очень много ест обычно в гостях. Да, положение-то аховое, если быть между двух огней, когда неприятности грозят с двух сторон. А вот сидеть между двух стульев, то есть находиться в неопределенном положении, стараться усидеть на двух стульях, занятие хлопотное и зачастую бессмысленное. На двух стульях не усидишь, предупреждает пословица. Палка о двух концах. Говорят о том, что у каждой вещи есть и оборотная сторона, а у каждого дела может быть и плохой, и хороший исход. Оно может иметь и положительные, и отрицательные последствия. В двух шагах от кого-либо или от чего-либо, то есть совсем близко, недалеко. Как две капли воды. Говорят о совершенном, полном сходстве кого-либо или чего-либо. Как видите, фразеологизмов с единицей и двойкой множество в нашем языке. Тройка, семерка и так далее. Следующая у нас на очереди тройка. Несмотря на то, что она постарше и, казалось бы, поважнее единицы и двойки, количество фразеологизмов с ее участием гораздо меньше. У кого-то со словом «тройка» стойко ассоциируется школьная оценка, а у кого-то с легкой руки Николая Васильевича Гоголя «птица-тройка». «Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровним гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи мертвые души. Гнать в три шеи. Синонимический ряд. В тычки, в зашей, по шеям. Вытолкать, выпроводить с бранью и угрозами. Гнуть в три погибели. До чего же образные к этой фразе синонимы? Сосать кровь, вытянуть все жилы, поставить на колени, согнуть в дугу, свернуть в бараний рог, придавить к ногтю, завязать узлом и прочее. А вот любитель приврать может вам с три короба наплести. В старину Москву часто называли Третьим Римом. Знаете почему? Старец Филофей написал великому князю Василию Третьему: «Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не бывать». Когда употребляют фразу «три кита», то имеют в виду что-то основополагающее, поскольку в древности люди считали, что плоская земля держится на трех китах или на трех слонах. «Три тысячи чертей» — как тут не вспомнить любимое выражение бравого поручика Ржевского из гусарской баллады. «В три ручья плакать», плакать безудержно, горько, обильно проливая слезы. «В трех соснах заблудиться», не разобраться в самом простом, элементарном, не найти самой, что ни на есть, простой дороги. Ну, с четверкой фразеологизмов и того меньше, хотя все они весьма образные. Вот, к примеру, «на все четыре стороны». Имеется в виду не конкретное ориентирование посылаемого по сторонам света, а куда глаза глядят, куда хочешь, куда подальше и прочее. Словом, говорящий дает понять, что ему и дела нет, куда реально направится тот, которого послали. Не менее негативный оттенок имеет и фраза «в четырех стенах». До чего грустно и безысходно. Так обычно и чувствовали себя те, кого запирали в четырех стенах, то есть лишали личной свободы. В толковом словаре Дмитрия Николаевича Ушакова «жить в четырех стенах» — быть домоседом, не общаться ни с кем. А вот четверка вороных, караковых и так далее обещает веселую поездку с ветерком и звоном колокольчиков. Когда у человека все горит в руках, про него говорят «работает за четверых». Но бывает, такой нешуточный азарт охватывает человека только за столом. Тесная квартира сапожника была наполнена гостями. Пиво лилось. Юрко ел за четверых. Андриан ему не уступал. Александр Сергеевич Пушкин, гробовщик. Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. Это о том, что не всегда надо ругать человека за ошибку в работе. Он ведь старался. С пятеркой произошла вот какая удивительная вещь. Большинство фразеологизмов с ней имеют пренебрежительный оттенок или вовсе означают то, чего нет, то есть полную бессмыслицу. Лингвисты называют это фразеологическим алогизмом. Через пятое на десятое, беспорядочно, непоследовательно, говорить, делать что-либо и прочее. Если говорят о чем-то ненужном и бесполезном, то это пятое колесо в телеге или пятая спица в колеснице. Тоже относится и к фразе «как пятая нога собаки», алогизм со всеми вытекающими. «Дай пять», — говорят некоторые, желая показаться своим в доску. Но чаще с этим обращаются к детям, и те с удовольствием хлопают своей ладошкой по ладони взрослого. Если вы хорошо знаете кого-то или что-то, то говорите, что знаете, как свои пять пальцев. А вот приземлиться на пятую точку не очень приятно, а порой и больно, хоть имеется в виду наше мягкое место. Когда говорят «пятый океан», всем понятно, что речь идет о воздушном океане. А вот фраза «пятая колонна» имеет зловещий смысл, означая тайных врагов, диверсантов и прочее. Впервые ее произнес по радио в начале октября 1936 года франкистский генерал Эмилио Мола, обращаясь к населению испанской столицы, заявив, что помимо четырех армейских колонн, которые наступают на город, он располагает еще пятой колонной в самом Мадриде, которая в решающий момент ударит с тыла. Шестое чувство обостренная способность интуитивно воспринимать, угадывать что-либо, как дополнение к пяти чувствам. Шестая — великая власть, держава, так называют прессу, которая по силе влияния якобы столь же могущественна, как пять великих держав. Такими в XIX веке считались Россия, Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия. Слышим фразу «шестой континент» и сразу понимаем, что речь идет об Антарктиде, поскольку за остальными цифровое значение не закрепилось. Но, пожалуй, среди всех фразеологических выражений с числами нет числа таинственнее и загадочнее, чем 7. Если сапоги-скороходы, то семимильные. Если огнедышащий змей, то о 7 головах. Мы с кого-то спускаем 7 шкур, и с нас самих сходит 7 потов. Воспользуясь этим магическим числом, смею утверждать, и 7 часов не хватит, чтобы объяснить все фразеологизмы, содержащие семерку. Но некоторые из них мы все же рассмотрим. Испытывая состояние блаженства, мы говорим «я на 7 небе от счастья». Эта семерка принадлежит Аристотелю. В своем сочинении о небе древнегреческий философ объяснял, что небесный свод состоит из 7 неподвижных сфер, на которые крепятся звезды и планеты. На 7 небе живут боги, которые проводят дни в радости и веселье. Согласно Корану, на 7 небе находится рай, Царствие Небесное. Что означает выражение «седьмая вода на киселе», нам понятно. Так мы говорим о человеке, находящемся с кем-либо в самом отдаленном родстве. Только при чем здесь кисель? Оказывается, овсяные заквашенные отруби, из которых прежде готовили этот напиток, или, скорее, кушанье, неоднократно промывали. Ясно, что седьмая вода по своей консистенции была далека от первой. С киселем и числом 7 связано еще одно устоявшееся выражение. «За 7 верст киселя хлебать». Так мы говорим о человеке, стремящемся Бог знает куда, в то время как то, что он ищет, у него под носом. Кисель готовили в каждом доме, и ехать за ним за 7 верст просто не имело никакого смысла. Уместно вспомнить в этой связи и 7 верст до небес, и все лесом. Тот, у кого 7 пятниц на неделе, ветреный, непостоянный человек, бесконечно меняющий свои решения. Это нам известно. Загадочна лишь пятница. Почему не понедельник или среда? В XVIII веке пятница была свободным от работы базарным днем. В этот день заключались сделки и давались обещания через неделю привезти товар или отдать за него деньги. Про того, кто не выполнял обещания, говорили, что у него 7 пятниц на неделе. Есть и другое объяснение, связанное с тем же базарным днем. Сделки заключались в присутствии свидетелей, нанятых за определенную плату. Если нужно было расторгнуть договор или зарегистрировать его выполнение, делалось это в присутствии тех же свидетелей в пятницу. Свидетели нередко торопили события, желая получить обещанные им деньги раньше пятницы. В этом же смысловом ряду и 7 четвергов, и все в пятницу. Семеро по лавкам, говорят о многодетных семьях. За 7 печатями что-либо совершенно непонятное, недоступное разумению. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не грех помнить эту пословицу любителям быстрых решений. Вспомним еще пословицы и поговорки с числом 7. Семеро с ложкой, а 1 с сошкой. У 7 нянек дитя без глазу. 7 верст не крюк. 7 одного не ждут. 7 лет молчал, на 8 вскричал. 7 лет не виделись, а сошлись, и говорить нечего. 7 бед, 1 ответ. 7 лет маг не родил, а голода не было. А вот когда мы вспоминаем 7 смертных грехов, то имеем в виду вполне конкретные — лень, гордость, гнев, зависть, обжорство, похоть, жадность. Попутного ветра и 7 футов под килем мы по привычке желаем мореплавателям. Но это означает всего-то 2,1 метра глубины. В старину для кораблей небольшого водоизмещения этого было вполне достаточно. а вот для современных огромных лайнеров — капля в море. А вот с числительным 8 я нашел всего-то парочку пословиц. 8 девок, один я, куда девки, туда я. Весна да осень, на дню погод 8. Что из фразеологизмов с числом 9 прежде всего приходит на память? Конечно же, девятый вал. Это о чем-либо грозном, опасном, гибельном, основанном на поверье, что девятая волна во время шторма самая сильная и опасная. За девятерых работать. Вот это трудовой энтузиазм. 9 десятых. В переносном смысле подавляющее большинство, почти все. Попасть в десятку, как и попасть в яблочко, попасть точнёхонько в цель, поразить цель. Дело десятое — это о чем-то несущественном. В народе говорят, пока до начальника доберешься, раз 10 споткнешься. Избавишься от одного порока, вырастут 10 добродетелей. Вспомнились еще фразеологизмы с числительными. Кругом 16. Это означает сплошные неприятности. Опять 25. Сердимся мы из-за повторяющейся ситуации, разговоров, поступков. 50 на 50. Понятно, что речь идет о равных возможностях. 100, 1000, миллион раз тебе говорю. Сердимся мы порой, хотя никто точного подсчета, конечно же, нашим словам не вел. Да оно и не требуется, и так все ясно. 100%, утверждаем мы частенько, хотя, конечно же, никакие сотые доли от числа высчитывать не собираемся. Ну и 100 грамм для храбрости. Как же это здорово, дать 100 очков вперед, то есть значительно превосходить кого-либо в чем-либо. 100 к одному, о чем-то, что может произойти с большой степенью вероятности. Теперь, надеюсь, нет сомнений, что числительные важны не только для математиков, но и для всех носителей нашего любимого языка.